Май. Первая половина в южных губерниях. Кончается нерест речной сельди. Около 9 мая мечет икру мелкий лещ и густыра. В низовьях Волги показывается молоть леща, а крупные скатываются в море. С первых чисел бьет икру чехонь на очень быстрой воде, по перекатам и отмелям, большей частью перед восходом и в туманную погоду. Многие рыболовы ловят чехонь в это время на мощную речную донку-резинку. Снасть запускается в перекатах, косах на затопленных песчаных пляжах. Вес грузила доходит до 600-700 граммов. На поводки навязывается обыкновенная красная шерстяная нитка. Приманка должна находиться в постоянном движении, поэтому леску рыболов зажимает в расщелине метрового ивового прутика и периодически подыгрывает крючками. Ловля эта бывает очень добычлива, а попутно часто попадаются судак, густыра. Немного позже таким же способом можно успешно ловить и жереха. Только крючки с красной ниткой лучше заменить крупными искусственными мухами. Начало нереста сазана в тихих травянистых заводях. Семьями. При температуре плюс 18-20 градусов. Нерест длится 8-10 дней. В подобных же местах и при такой же температуре начинает тереться линь по четвертому году. Тоже семьями. И красноперка большими стаями. В береговых камышах и тростнике начинает нереститься крупный карась стаями. Когда зацветает шиповник, начинается нерест самов. Самцы оберегают икру и молоть, которая выклевывается через 7-10 дней. Там же начинается ловля самов на клоковую уду в лодке. Лов этот продолжается весь май и июнь. Хорошо берет на червя, ясь, и начинает клевать лещ и все прочие уже выметавшие икру рыбы. Начинается ловля судака. В средней полосе, большей частью во время распускания березы, нерестится мелкий лещ. Затем около 9 мая, во время цветения черемухи, средний и около середины, когда колосится хлеб, самый крупный. Нерест окуня, судака, плотвы, подуста, гольца на перекатах. Жор щуки после нереста и ловли ее. Клев ярша. С 9-16 мая начинает брать поверху шереспер. На быстрине около милей. Голавль, ясь. В средних черноземных губерниях берет лещ. Со дна, около глубоких берегов. Позднее, в травах, у дна. Кончается весенняя ловля налимов. Пескарь берет на перекатах и песке на червя. Ближе к середине месяца начинает брать поверху. Уклейка, перед нерестом. Крупный окунь уходит в глубину, мелкий и средний держатся в травах. Начинает брать линь. Кончается нерест красноперки. Выбивает икру средний, потом мелкий карась. Клев сама, сазана, красноперки, усача, леща и других. В средней полосе продолжается нерест плотвы во время цветения шиповника. Начинается нерест линя и карася в прудах. В реках мечут икру. Синец до начала июня. Речная минога. Глазач. Густыра. Чехонь. Уклейка большими стаями выбивает икру в траве. На мелких местах. Хворости реже в камнях. В прудах преследуется красноперкой, которая поедает ее икру. В более северных реках нерестится хариус. Лов судака в глубоких местах с песчаным и коряжистым дном. Ловят со дна. начинается настоящий жор сама. Плотва, выметав икру, хорошо берет на хлеб. В небольших реках и речках хорошо ловится голавль на майского жука. Со средины начинают брать лещ и густыра. В прудах иногда начинают клевать сазаны.